Несколько маленьких яликов и лодок виднелось на воде и у пристани. Мы подводили Тоби по очереди, каждый из них, но хотя он весьма добросовестно обнюхал все, однако, очевидно, ничего не узнал. Рядом с грубой пристанью стоял маленький кирпичный дом, над вторым окном которого красовалась деревянная вывеска. На ней большими буквами было написано «Мордехей Смит», а внизу — «Лодки в наем на час и паденно». Другая вывеска над дверью извещала, что здесь имеется и паровой баркас, что подтверждалось громадной кучей кокса на дамбе. Шерлок Холмс медленно оглянулся вокруг, лицо его приняло зловещее выражение. «Дело плохо», — сказал он. «Эти молодцы хитрее, чем я ожидал. Они, как кажется, замели следы. Боюсь, что тут был уговор». Он подходил к дому как раз в ту минуту, когда распахнулась дверь, и маленький кудрявый мальчик лет 6 выбежал оттуда. За ним показалась толстая женщина с красным лицом, с большой губкой в руке. «Иди мыться, Джек!» — крикнула она. «Иди сюда, постреленок! Вернется отец, увидит тебя в таком виде и задаст обоим нам!» «Милый малютка!» — сказал Холмс, преследуя свои стратегические цели. «Что за прелестный розовый бездельник! Ну, Джек, чего ты хочешь?» Ребенок задумался на минуту. «Шиллинг», — сказал он. «Ничего больше?» «Лучше 2 шиллинга», — ответил после небольшого раздумья удивительный ребенок. «Ну вот они. Лови, славный ребенок, миссис Смит». «Да, сэр, да благословит вас Господь. И умница! Трудненько мне справляться с ним, особенно когда мужа не бывает дома по целым дням». «Нет дома и теперь?» — спросил Холмс разочарованным тоном. «Как жаль. Мне нужно было поговорить с мистером Смитом». «Его нет дома со вчерашнего утра, сэр. И, по правде сказать, я начинаю тревожиться о нем. Но если вам нужна лодка, сэр, то я могу дать вам ее». «Я хотел нанять баркас». «Он как раз и поехал в нем, сэр». «Вот то-то и удивляет меня, потому что я знаю, что углей хватит только на то, чтобы доехать до Вульвича и обратно. Если бы он уехал на барже, я и не подумала бы о том, что он не возвратился, так как он часто ездит по делам в Гревент и мог бы остаться там в случае нужды. Но на что годится баркас без угольев?»